Глава 22. Нужды нет объяснять, что узнала я на следующий день. Княгиня печально усмехнулась. Во флаконе был яд. Мягко спросил отец Модест. Думаю, тетушка умерла, прежде чем я доехала до дому в ее экипаже. Медики списали все на удар. Насильственной смерти никто даже не заподозрил. На мне, отче, грех тайного человекоубийства. Невольного убийства, убийства безнамеренного. Долги надобно возвращать. Невольным был мой проступок перед тетушкой. Невольным пришло и воздаяние. Жить и противиться ужасной власти она не могла, но выбрала умереть христианкою. Рискованный способ избежать самоубиения. Весьма рискованный с точки зрения канонов. Отец Модест слегка нахмурился. Впрочем, лазейка все же есть. Вынести себе смертный приговор как существу опасному для христианского мира, назначить палача, а выпить яд из чужих рук. Что ж, и осужденный поднимается на эшафот своими ногами. Рискованно, но, во всяком случае, я решился бы за нее молиться, даже ведая всю правду. «Пусть убийцей я и оказалась невольно», — продолжила княгиня, — «однако грех. Пусть многожды меньше, нежели самоубиение, лег на мою душу. 10 долгих лет провела я на свете, прежде чем смогла, не повредив моим малолетним детям, принять постриг. Я ни о чем не крушусь. И думаю, что тетушка была права, прибегнув к моей помощи таким ужасным образом. Однако лишь здесь я обрела покой. Только сдается мне, отец мой, зряшно я пред тобою распинаюсь. Ты ведь, поди, мою жизнь знаешь, коли пожаловал сам, ведаешь от кого. Быть может, святая мать мне и ведома что-то. — улыбнулся отец Модест. — Но что бумажные сведения в сравнении с живой повестью человеческой души? — Так все же, отец, за каким делом ты прибыл? — веско спросила княгиня. — За самым пустяшным. Право слово, за самым пустяшным. Крестница ваша, Елизавета Федоровна, да и супруг ее, милейшие люди, но... Не стоит договаривать. Они из тех, кого мы зовем обыкновенно взрослыми детьми. Жизнь представляется для них такую, какой предстает взору. Они счастливо не ведают прикосновения простегивающих бытие незримых нитей, и лучше жить так, чем впасть в ересь окаянных каменщиков. Так что то мне надобно уладить с моею роднёю. Нелли должна съездить со мною на довольно дальнее богомолье. Лучше бы вообще без их ведома, но, во всяком случае, необходим надлежащий предлог. Недоумённый взгляд игуменьи остановился на Параше. Какой же прок воинству от девчонки-недоростка? Впрочем, как знать? Княгиня задумалась. Коли дитя может принести беду, то может и отвести ее. Вы правы, святая мать. Игуменья продолжала глядеть на Парашу, словно видела девочку впервые. Это было не слишком приятно. Неужто она из наших? В ином случае... Стали бы вы при ней рассказывать? Княгиня добродушно рассмеялась. — И то верно. Мне с первого взгляда подумалось, что сие дитя вовсе не то, чем хочет казаться. Но, отец мой, задал ты мне задачу. Уж одолжите справиться, святая мать, есть надобность. Да надолго ли? Княгиня задумалась. Один бог ведает, может, статься до Рождества, может, и доле. Минула неделя, ничем не отличная от прочих, разве только присутствием отца Модеста. Впрочем, его вовсе не было видно. Большую часть дней священник проводил в монастырской Вифлеофике. — Слышь, барыня, вот ж новость так новость! — вбежала в Парашину келью Надежа на восьмой день, через час после обеденной трапезы. — А что случилось-то, Надеженька? — Мать игуменья собралась в скит, что на Синёзере. — Ох, там, сказывают, места такие! В скиту всего 7 черниц живет по числу дней на неделе. Воскресная черница — игуменья. — Как это воскресная? — не поняла Параша. — Ну, это не устав, так обычай. Надежа опустила рыжие ресницы. Вроде как воскресенье главное над всеми днями, так и седьмая игуменья над 6 черницами. А устав? Устав там строгой, только что своим трудом живут. Все доброхотное даяние бедным раздают. Да и много ли его даяние-то? Место глухое, от больших дорог далеко, сосны высоченные, корабельные, между белого камня растут, что вокруг озера огромными глыбами. А вода в озере голубая, чистая, с небом сливается на окоеме. — Ну, что я тебе рассказываю? — Надежа вздохнула. — Сама увидишь. — Я увижу. Параша изрядно изумилась. — Так мать игуменья тебя с собой берет. Уж и батюшке с матушкой твоим отписала. — Согласились, еще б не согласиться. Края-то какие там! Надежа вздохнула еще горше. — Не горюй, может, и тебе там побывать суждено. Может, даже и жить. Одному Богу ведомо. Может, в святую землю попаду. А может, ни разочка из этих стен и не выйду. А с тобой прощаться завтра будем. До Рождества прогостите в скиту. А там, небось, домой сразу отправишься. Параша сделалась уже ясным, что княгиня решилась, сама того не ведая, повторить старый фокус Нелли. Также ясным было и то, что красотами Синёзера, о коих так опечалилась Надежа, Параше едва ли суждено в скором времени полюбоваться. А девочка-сирота вправду опечалилась тем ли, что не едет вместе с княгинью, разлукаю ли с Парашей. Параша огляделась по сторонам. Нехорошо, конечно, раздариваться Неллиными вещами, но Нелли бы ее одобрила. Вот то, что нужно. Параша вынула из бюварчика грифель длиной в ладонь, парилловка загнанной в позолоченное грушевое дерево. — Ты ведь рисуешь? — Параша, смутясь, протянула маленькой послушнице грифель. — Смотри! — Как этим ладно рисовать, пальцы не пачкает. А когда грифель изотрется, надо просто дерево ножичком обточить, вроде как колышек острят. — Да ты че? Такое добро раздаривать! Надежа начала испуганно отмахиваться обеими руками от грифеля, словно он был сердитой осою. — Сама ж сказала. — Я обратно сразу в Сабурово вернусь, — настаивала Параша. — Возьми на память. Будешь рисовать. Огорченное лицо Надежи разом сделалось спокойным и совсем взрослым. — Прости, касатка, вспоминать я о тебе не стану. — Разве я тебя обижала? — оторопела Параша. — Господь с тобой! Нет! Только незачем монастырским подарки на память дарить. С глаз долой, из сердца вон, касатка. Хоть и очень я тебя полюбила, я забуду, чуть за ворота выйдешь. Кто завтра здесь жить будет, того и любить стану. Да что ж за грех такой помнить о добрых людях? Опять в который раз Параша не понимала, а потому сердилась. — Ты мирская, не гневайся, обиды тебе нет. Просто из мира этого не понять. Мы здесь живем, да Бога любим. Говорила ж я тебе с самого начала, людские приязни тут мешают. Умираем мы для людей. — Разве Бог людей любить не велел? Параша хотела спорить. — Велел, голубка. Хороших, плохих, родных и чужих одинаково. Кого видишь, с теми по любви поступать, а помнить только о Боге. Единственная память, что монахине положена молитва. В поминании моем не сомневайся. Надеженька! Ну разве ж так можно жить? Параша сделалась как-то не по себе. Веснущая же, как яичко ржанки девочка, в нищенском сизом холсте и вязаных чуньках, напротив, словно сделалась выше ростом, расхаживая по маленькой келье. В миру никак нельзя. Начнешь в миру всех одинаково любить, только запутаешься. Хуже того, начнешь в миру всех равно любить, сам не заметишь, что злодеем от этого еще лучше будет, чем неповинным. Уж ты мне поверь, бывало такое. Для того касатка и монастыри строят, чтобы слабая душа настоящей любовью любить умела. Что за любовь настоящая? Любовь без страстей. Чтоб в каждом ребенке тебе виделось дитя, в каждой женщине — сестра, в каждом мужчине — брат, в каждой старухе — мать, в каждом старике — отец. А для этого один запрет — слово мое. Только скажи «моя сестра», и все другие тебе уж не сестры, а в миру только калики-перехожие своего не имут. — Я бы не могла, эдак, — тихонько произнесла Параша. — Тебе и не надо, — улыбнулась Надежа. — Каждому свое есть место на Божьем свете, лишь бы порядок стоял. А порядок таков. С одной стороны, мирских людей солдаты защищают от врагов чужеземных, с другой — монахи от бесовской рати. Худо, когда порядок нарушен. Разве такое бывает? Бывает. Надежа старательно перекрестилась. Есть страны, что без монастырей. Языческие поганые. Хуже, голубка. Христианские. В стране Англии. Хоть взять, был злой царь, что всех монахов из монастырей выгнал, а сами монастыри роздал слугам своим, как дачу. Давно это было, а так и живут с той поры. Разве царь может быть злой? Он ведь народу своему отец. Когда отец, а когда и подметыш. Надежа вдруг вздрогнула и поднесла ладонь к губам. — Небось, у нас такого не сможет сделаться. Народ честной не допустит. — Не моего ума то дело, голубка.